Глава 10. Прощай, Грозный. Май 2622 года. Район Южного полюса. Планета Грозный, система Секунда. Когда экспедиция специального уполномоченного Совета обороны Индрика в 2622 году высадилась на Глаголе, конкордианская Апаоша, система Шеватир, и приступила к изучению этой удивительной планеты, обнаружилось, что ее недра буквально нашпигованы сверхмассивными эсмеральдитовыми образованиями. Мы высказываемся осторожно – образованиями, хотя ряд исследователей говорит безапелляционно об эсмеральдитовых генераторах. Тогда же была высказана гипотеза, что именно они, эти эсмеральдитовые массы, в качестве побочного эффекта излучают потоки хрононов, которые погрузили человечество в реку времени, текущую вспять, ретроспективную эволюцию. Доказать подобное смелое на грани научной провокации предположение невозможно. По крайней мере, пока физики не научатся засекать то самое хрононовое излучение. Однако, если принять гипотезу, придется признать, что первыми под удар ретроспективной волны попали сами джипсы, превратившие свою материнскую планету в каменоломню, сформировавшую их первый рой. Учитывая, что они жили на эсмеральдитовых генераторах долгие века, волна должна была иметь могущество цунами, которое смыло их цивилизацию во времена не просто архаические, архейские. Леруа М. Джипсы. Прощение с разумом. Париж. Фонд Жака Дериды. 2644 год. «Борт 309 на взлет», — послышался голос в рации диспетчера. «Коридор 3 свободен. Разгон до первой от эшелона 27. Как приняли маршрут?» «Здесь борт 309. Принял чисто», — ответил я после короткого общения с парсером, который подмигнул зеленым глазом, мол, «не сомневайся, товарищ пилот, все в порядке». «Хорошие тяги, комета. Ни пуха, ни пера. К черту!» Я затворил шлем, а парсер без напоминаний перевел основные показатели датчиков на забрало и продублировал на остекление кабины. Интегрированный комплекс управления проецировал данные непосредственно на мою нежную сетчатку, так что не было необходимости вертеть головой, обозревая необъятный пульт Дюрандаля. Все системы в норме. Парсер говорил женским голосом, из которого прямо-таки сочился весь оптимизм Вселенной. «Вижу. Активировать автопилот?» «Отрицательно. Мне хотелось порулить самому. Вот такое странное желание. Мягким шенкелем я пришпорил двигатели, уже 2 минуты крутившиеся вхолостую. Индикатор скорости пополз вверх. Тяга 2%. Мимо побежал космодром Глечерный, весь в традиционной побелке, будто валиком прошлись. Потому что хоть и весна в самом соку, но только не на богом забытом Ямале. Здесь конец апреля ознаменовался жарой в 10 градусов ниже нуля. Рулежная дорожка соседней взлетки, где маневрировал могучий фульминатор, осталась позади. На меня неслась череда ориентационных огней, а по левую руку им вторили огни сварки на исполинской туши Рюдзё, видневшегося в 2 километрах. Покойный авианосец разрезали прямо на бетоне. Тащить, потому что было далековато. Уже месяц резали, а все никак не могли дорезать до конца. Хоть и остался от гиганта голый скелет. Полоса мягкая, ровная, спасибо пенобетону. И не скажешь, что всего ничего тому назад здесь царил хаос воронок, змеистых трещин и могучих камуфлетных холмов от главного калибра. Пенобетон — второе по значимости открытие человечества. Первый, конечно, детоксин, который позволяет нам трескать спирт, не шибко заботясь о последствиях. «Здесь Ревенко», — сообщила рация. «Слушаю тебя, Артем. Ждем тебя на опорной орбите в квадрате...» «У меня есть маршрут, спасибо», — перебил я товарища. «Тогда отбой». Рация заткнулась. «Мы, Ревенко и Румянцев, все, что осталось от эскадрильи особого назначения. Есть еще Клим Настасин, но где его носит черти Икс-матрицы, знает только Бог и товарищ Иванов. Судя по данным на радаре, опорную орбиту оседлало великое множество флугеров. То есть уже даже не эскадрилья, а целое авиакрыло особого назначения. Сводное, конечно. Но у больших людей большие причуды. На чем мы полетим, вот что интересно. И, кстати, куда полетим? Иванов точным заданием не счастливил. Марш к Дюрандалю и на взлет, без здравствуйте. Прибыть туда-то и все. Очень похоже на нашего вождя. Флугер бежит по ВПП, пожирая метры и ночь. Ночь. А я так и не добрался до койки. Меня никто не торопил, так что все доступные фокусы с форсированным стартом в топку. Нормальный разбег в 1500 метров. Экономится топливо, ресурс центроплана, да и двигатели нечего жечь сверх меры, как и мое обожаемое здоровье. Скорость 400. Впереди виднеется предупредительное табло, пламенеющее алой цифирью сквозь снегопад. До конца взлетки 500 метров. Вполне достаточно. Педаль упруго погружается в гнездо. Скорость 450. Пейзаж за колпаком уже не мелькает, сливается в полосу скучных тонов. Черный, серый, белый. Пора. Рукоять к себе. Флугер опускает закрылки, а днищевые дюзы направляют снопы пламени вниз, на бетон. Машина ощутимо вздрагивает. Добавляю тяги, а рукоять сдвигается еще немного назад. Мягкий толчок, как сквозь подушку. Дюрандаль в небе, есть отрыв. Набираю высоту 500 метров и закладываю правый вираж. Внизу остаются строения космодрома, стремительно поддающиеся аберрации дальности. Полукруг разворота, и машина встает на красную полосу прокладки, которую уже высветил Парсер. Шасси убраны, полет нормальный. Вот люблю я это дело. Взлет с нормальной планеты, с нормальной силой тяготения и хорошей такой плотной атмосферой, чтобы полноценные 6G, чтобы резать ломтями в воздух, почти каменный на таких скоростях. На 27 тысячах я активировал орбитальный режим, набрал первую космическую и вырвался в космос. Там меня уже ждали. Ну-ка, поглядим. Красиво. 45 дюрандалей, несколько кирасиров и андромед, кучкующихся неподалеку. Раздался голос Иванова. Все в сборе. Товарищ Иванов говорит. Следуем за мной, то есть кирасиром борт 3-7. Курс на Ямал-1. И вслед за ним Ревенко. Принимай ведущего, лейтенант Румянцев. Ловишь мой пеленг? Так точно. Я занял место позади ревенковского флугера с красивой бабой на вертикальном киле. Баба наряжена в античный хитон, сверкает сильными ляжками и мечом, потому что это Ника, богиня победы. Теперь ясно, почему Иванов порол горячку. Если нам к Ямалу-1, сейчас самое время. Спутник как раз устроился над ночной стороной планеты и скоро появится над головами аборигенов космодрома Глеченный. Возиться, то есть, некогда. Мы нацелились в точку упреждения. Местный спутник — мелкая такая небесная фиговина, на которую даже имени собственного пожалели. Только кодовое обозначение Ямал-1 и цифры в астрографическом реестре S-801-7-1. По сути, его даже планетоидом назвать трудно, слишком уж маленький. Кстати, Ямал-1 обязан своим рождением человеческой деятельности. Когда военно-космические силы взялись за терраформирование планеты, на орбиту вышибли чудовищный рой мусора. Так что S-801-7 на какое-то время даже обзавелись собственными кольцами. Мусор в виде обломков льда и камня вылетал в космос при взрывах 2-гигатонных терраформирующих бомб, которыми раскручивали шарик и растапливали атмосферу. Кому нужны лишние метеориты на рабочей орбите? Правильно, никому. Поэтому орбитальные мусорщики их собрали вместе, слепив в небесах уродливый ком примерно в 2/3 марсианского Фобоса. И вот теперь нам туда. Однако 320 тысяч километров. Долетим без вопросов. Но ради чего такие церемонии? Наверное, что-то ужасно секретное. Настолько секретное, что даже на родной орбите Ямала светиться нежелательно. По крайней мере, по мнению командования. Раз такое дело, все 320 наши. Ведь командованию всегда виднее с его-то космической колокольни. И что там такого может быть? Такого, что даже банального парома не сыскалось для бедных соколов черного неба. Икс-крейсер? Да полноте! Триумф на 801-м парсеке превратил эти корабли из сверхсекретных в сверхпопулярные. Каждая газета, от сетевых до настоящих бумажных, считала своим долгом поместить фото героев со странными историческими именами. Геродот, Ксенофонт, Вагнер, Соколов. Может быть, очередное чудо отечественного военпрома? Икс-глионный альфа-дредноут? Чтобы узреть сие чудо, летели 5 часов. И вот, когда телеметрия ухватилась за силуэт на фоне Ямала-1, у меня чуть глаза не выпали, до того изумился ваш покорный слуга. Это был Римуш, его святейшество первоучитель долбанутых новых персов во всей своей тяжеловесной красе. Разве можно спутать эту вытянутую коробку корпуса с массивной надстройкой в корме? Икс-образные гондолы маршевых? Разве не я их выцеливал Муреной 16 марта сего года? Я, конечно, я. И нет, ни с чем не спутать. Замысел товарища Иванова прояснился. Клонский авианосец — ценный трофей. Его отремонтировали, и теперь мы имеем готовый рейдер для разведки, который не вдруг отличишь от собратьев по серии. Значит, клонов летим разъяснять. Вот почему главком не велел хвастаться таким видным призом после победы. Хитрецы, мать их за ногу. В хорошем, конечно, смысле. Вот только непонятно, зачем городить огород со сводным авиакрылом? Меня выдергивают со службы, Ревенко, еще уйму людей. Готов спорить, что здесь собралась весьма разношерстная компания, а не цельная строевая часть. Судя по характеру пилотажа, более чем уверенному, ни одного выпускника школы стюардесс не пригласили, сплошь кадровый. Это сразу видно, кто сидит в кабине, недавний штатский или настоящий боевой офицер. Вопрос. Где сейчас найти целое авиакрыло с полным комплектом кадровых пилотов? Ответ – нигде. Вывод. Собрали нас к сбору по сосенке. Вопрос номер 2. Куда же нацелил товарищ Иванов такую прорву элитного материала? Мы что, Хасров летим разведывать? Ой, мама, жить-то как захотелось. Сели на Римуш. У меня даже в глазах защипало, когда я ступил на палубу. Такие сильные воспоминания связаны с этой броней, переборками, скупым освещением, техническими галереями в 2 этажа по верхнему периметру и гнездами у подволока, где совсем недавно сверкали золотые фравахры, а теперь пусто, серо и скучно. Когда последний флугер опустился на ангарную палубу, загрохотала трансляция. Всем офицерам свободного авиакрыла построиться в колонну по 2. Дежурный мичман проводит вас для получения инструктажа. Повторяю. Оно понятно. Немногие могли похвастаться знанием топографии вражеских авианосцев. Мичман с повязкой на рукаве появился в створе поднятых герметичных ворот, которые отделяли полетную палубу от ангара. Было до него 250 метров, так что он принялся размахивать припасенным красным флажком, будто экскурсовод, собирающий туристов в отару. «Товарищи офицеры!» — закричал он, и ему вторило великолепное эхо. Замечательная все-таки акустика на Римуше. Товарищи офицеры, прошу строиться и следовать за мной, а то вы здесь заплутаете. Палуба наполнилась топотом ног и голосами. Народ здоровался, тряс руки, общался. Судя по долетавшим фразам, все были не в курсе и живо интересовались, какого лешего здесь происходит. Огляделся и я. Здорово, Васильев. Здорово, Румянцев. Я поручкал невысокого усача с черным ежиком волос. Лейтенант Миша Васильев учился в СВКА на 4-м курсе, когда мы поступили на 1-й. Шапочный знакомый в новых условиях показался чуть ли не другом детства.